Хорошо под осеннюю свежесть душу яблоню ветром стряхать и смотреть, как над речкою режет воду синюю солнца саха. Хорошо выбивать из тела накаляющей песни гвоздь и в одежде празднично белой ждать, когда постучится гость. Я учусь моим сердцем цвет черемух в глазах беречь. Только в скупости чувства греются, когда ребра ломает течь. Молча ухает звездная звонница, что ни лист, то свеча заре. Никого не впущу я в горницу, никому не открою дверь.